Фиолетовый цвет. 380-450 нанометров. Оказывает тонизирующее действие на головной мозг и глаза. Способствует выработке гормонов радости, эндорфинов, мелатонина. Омолаживает, повышает творческую активность и иммунитет. Эффективен при катарактах, увеитах, помутнениях роговицы.